Кади еще плохое подумает. Пришлось одежду отдать. Пересчитал чувячник одежду и говорит: одного пояса не хватает, сам видел, а сейчас нету. Напрасно Ибрагим клялся, что потерял. Чувячник кричать начал, что богатый купец обсчитать хочет бедного человека. 5 пар потребовал, пришлось дать. Увел он плачущего Ибрагима, а я 3 ночи не спал. И матери моей жалко его, и Айша плачет. Эй, вах, уж я думал, может, пойти мне к чувячнику. Предложить столько, сколько захочешь, чтобы совсем отдал мне Ибрагима. Очень противно было, но вижу, идти придется. По барашку скучаю. Ради избавления от желтых мыслей стал записывать все, что видел и слышал в светлые дни моих путешествий. Но не будем затягивать, расскажу к случаю. Все же надо сейчас завязать узелок на нитке памяти. Во имя улыбчивого дива потянем за собою притчу, похожую на правду. И правду, похожую на притчу. Первая пятница без Ибрагима напоминала понедельник. Тут мать воспользовалась моим отчаянием и невесту мне нашла. Заметьте, эфенди, я начинаю разматывать клубок воспоминаний. Пока женился, пока... Об этом потом расскажу. В одно из счастливых утр, только я открыл лавку, вбегает Ибрагим. Вбегает. Здесь уместнее сказать «врывается». Аллах! Оборванный, грязный, избитый, худой. Сразу согласился кусок лаваша с сыром скушать. Я забыл, что брезглив. Обнимаю его, спрашиваю, а он от слез говорить не может. Я Хамала за Айшой послал. Прибежала, плачет, целует грязного ягненка. Потом, немедля, не полбазарного часа, схватила и в баню повела. Там 4 часов, поклялась, было мало. Я от нетерпения четки считать принялся. Одни пересчитаю, брошу, другие беру, не разбираю, дорогие или дешевые. На 40-й сбился, снова с 1-й начал. Вдруг приходит чувячник, быстро оглядел лавку и смиренно просит, чтобы обратно я Ибрагима взял. Я так раскричался, что он к дверям отошел и оттуда умоляет за 10 мангуров каждое новолуние взять. Я еще громче кричу, что и даром не возьму, уже другого за 2 мангура нашел. Испугался чувячник и умолять принялся. Он тоже на 2 мангура согласен. Только сейчас возьми и 2 полнолуния прячь, чтобы не увидели. Чувствую, что от радости сердце широким стало. И не обратил внимания на просьбу спрятать. Только потом догадался, в чем тут хитрость была. Думаю об одном, лишь бы Ибрагим с Айшой не вовремя не пришли. А чувячник все умоляет. Тогда я сказал, возьму, но с условием. Приведи Ибрагима. Тут чувячник испуганно заморгал. И Ибрагим вчера убежал, думали, к Ага-Халилу. Все о нем плакал. О, Аллах, где же этот сын собаки? Неужели вправду утопился, как обещал? Тут я позвал свидетелей. Умный купец Мустафа тоже пришел. Я заставил чувячника поклясться на Коране, что он отказывается от Ибрагима, уступая мне его навсегда за 100 пиастров. Все случилось, как предвидел купец. Чувячник схватил монеты, поклялся на Коране и выбежал, как сумасшедший. «А ты не выведал, почему чувячник столько вреда сыну причинил?» — поинтересовался Ростом. «Видит небо, в тот же вечер узнал. Счастливый Ибрагим страшное рассказал. Чувячник всем хвастал, что у него сын подобен луне в первый день ее рождения, читает Коран, как ученый, и богатые одежды носит. Тогда один торговец с невольниками предложил продать ему Ибрагима за 300 пиастров. Чувячник хотел 400, торговались 3 дня. Тогда чувячник предложил торговцу зайти в мою лавку и посмотреть товар. Увидя Ибрагима, торговец сразу согласился на 375. От радости чувячник все открыл своей жене. «Видишь, дочь ишачки, Аллах послал тебе умного мужа. О, теперь мы богатые, теперь я тоже ага». Жена притворилась обрадованной, а когда наутро чувячник ушел, захватив с собой 70 пиастров, полученных в задаток, вымазала лицо Ибрагима сажей, нарядила в старое платье и велела укрыться в сарае, на тот случай, если искать будут. А второго сына, очень похожего на Ибрагима, умыла, одела в новую одежду Ибрагима, остальную чувячник продал, хотя она молила, чтобы второму оставил, и научила, когда придет торговец, прикинуться сумасшедшим, показать ему язык и тут же зад, не считаясь с тишиной. Так и случилось. Торговец, увидев мальчика, изумился. В лавке он ему показался выше и красивее. Тут же мальчик показал ему язык и зад, не считаясь с тишиной. Торговец охнул, тогда мальчик от себя сделал подарок. Струйкой провел круг и заблеял, и снова показал то и это. Торговец завопил. «Где твой проклятый муж? Он меня обманул, другого подсунул. Какой купец сумасшедшего захочет держать?» Мать стала упрашивать не сердиться, ибо все от Аллаха. Мальчик в детстве упал на камень вниз головой, но купец извлек выгоду, ибо покупатели смеялись над глупцом и не скупились на монеты. Ему уже 6 лет, а у него ни голова, ни зад не растут. Тут мальчик решил, что как раз время, и снова не посчитался с тишиной, и в придачу, высунув язык, замычал. Торговец выскочил из лачуги и побежал ко мне. «Где мальчик?» «Как где? Чувячник забрал». «Почему меньше ростом стал?» «Без желания Аллаха, отвечаю, ни больше, ни меньше нельзя стать. А теперь та сторона твоя, а эта моя, и никогда не смей приходить в мою лавку». Торговец кинулся искать чувячника, найдя, выбил из него запах кожи и потребовал обратно 70 пиастров. Чувячник плакал, ударял себя кулаком в грудь и божился, что потерял их. «Аллах, Аллах, почему не понравился торговцу красивый Ибрагим? Не читать Коран умеет и писать». Не дослушав, торговец заставил чувячника нюхать пыль улицы и, не обнаружив у него своих монет, поволок домой.